28 сентября поездом вернулись на родину наши спортсмены, которые приняли участие в международных соревнованиях по синхронному плаванию «Сапари» 2016 года. Хан Гёнгён среди юниоров, а Мин Хеён среди молодежи завоевали золотые медали в личном состязании. Хан Гёнгён и Ким Чжинчжу среди юниоров, а Мин Хеён и Чан Хёнок среди молодежи тоже завоевали золотые медали в парных состязаниях.